На повестке дня проблемы производства, добавил диктор. Потом шмыгнул носом в микрофон, звук был похож на приглушенный всхлип трубы. Через несколько секунд зазвучала народная музыка, но заигранная, вероятно, пластинка возвращала иглу на одну и ту же борозду, и бесконечно повторялись, как молитва, одни и те же хрипловатые слова. На просторе праздничных полей больше лошадиных сил, чем лошадей. Дойдя до кладбища, Амарией выставил у ворот дежурным сержанта, пришедшего с ним. Он не желал, чтобы их беспокоили возможные любопытные, хотя это было маловероятно. Люди спешили на объявленное собрание, которое для них было важнее вскрытия могилы. Пришли могильщики, два брата. Они всегда работали вместе. Один с киркой, другой с лопатой. Один из них, прежде чем взяться за лопату, достал из сумки старенькую скрипку и сыграл несколько аккордов. Так он обычно делал на похоронах, чтобы люди прослезились. Потому-то он и сейчас посчитал нужным сыграть. Потом оба брата принялись за работу. Вскоре показался гроб из елового дерева, окрашенный в желтый цвет. В тот месяц совсем не было дождей, и дерево было чистое, будто Анну Драгу похоронили только вчера. Братья вытащили гроб на веревках. Закончив работу, могильщики отошли в сторону и остановились в нескольких шагах. На лице более молодого, который играл на скрипке, ясно был виден испуг. Он повидал немало на своем веку. Был парикмахером в деревне, играл на свадьбах и крестинах, провожал людей до места их вечного упокоения. Но в первый раз тревожил могилу покойника. Он чувствовал страх и в то же время недоумевал. Неужели ответственные товарищи специально ради этого приехали из города? И он опять взялся за скрипку, заиграв грустную песню, и смычок, направляемый дрожащей рукой, придавал мелодии нечто щемящее. Растроганный тем, что игра получилась такой прочувствованной, он сам прослезился. А Марией сжал губы, и как ни пытался сдержаться, это ему не удавалось. Дед, поняв его состояние, послал его в дом к учителю принести портфель, где он держал специальную аппаратуру, с которой никогда не расставался в командировках. А Марией подчинился с признательностью. Крышка гроба, пригнанная мастером так, что и гвозди не понадобились, была снята. Анна Драга лежала завернутая в саван. Никто не надел на нее платье. Скорее всего, из-за вывернутых за спину рук. В таком виде они застыли. «Вскрытие я делал в сарае», — извинился врач за грубо наложенные швы, увидев недовольную мину деда. Он привык к работе Гогу Панишара, своего друга из скорой помощи, который обычно производил вскрытие. После его работы покойники были красивые, иногда даже красивее, чем в жизни, а у Анны Драги даже лицо не было отмыто. Труп повернули спиной. Дед внимательно исследовал при помощи лупы следы, которые он изучал на фотографии. Особенно три вертикальных следа, три глубокие царапины, почти параллельные. Одна лишь была потолще. Дед осмотрел затылок девушки. Здесь следов было побольше, глубоких следов от ударов о коряги или камни, как было записано в протоколе судебного врача, убежденного и сейчас в том, что он не мог ошибиться. Раны теперь казались меньше и чище, чем на фотографии. Обезвоженное тело сжало их, изменило форму. Дед исследовал с максимальным вниманием только одно из них — у шейных позвонков. С Судебный врач, вооруженный фотоаппаратом, снял еще раз эти зоны, чтобы подвергнуть их повторному исследованию.